Муллер быстро поведал ему причину визита, после чего комендант осмотрел нас троих пристальным, изучающим взглядом, а потом пригласил еще парочку человек, видимо его приближенных, светящих красными от недосыпа глазами. У одного, вдобавок, дергалось веко. Похоже, нервы. На этом момент я осознал, что наступило мое время, блистать и играть роль обычного парня-мага, которому повезло. Похоже, еще одна самая последняя и самая важная задача. Сколько уже таких я прошел, ха, значит, пройду и эту. КХМ, притворно откашлялся я и напустил на себя чуточку растерянный вид. Я начну сначала, ладно, и тут же, потерев ладони друг от друга, без паузы, начал говорить. Мы обратились в крыс и направились через окопы. А можно карту? Отыгрывать неуверенного и теряющегося от столь важных личностей паренька было даже забавно. Хотя, глядя на Муллера, я старался не перегибать. Он знал Изина, хоть и не слишком сильно. Однако они все-таки успели какое-то время пообщаться. Впрочем, пока что моих куцых знаний хватало, дабы водить его за нос. Сведения, которые я сообщил, касались пушек и ядер. У Империи их было даже слишком много, а потому этой информацией и этой они гордились, а не скрывали. Со стороны это выглядело так, словно два зажиточных крестьянских хозяйства изо всех сил копили деньги, дабы приобрести себе дефектный плуг, который в качестве тренировки сковал ученик кузнеца, а потом, на их глазах, в лавку зашел аристократ и скупил вообще все, включая и эту недоделку. Я был не удивлен, когда первоначальные мои слова, касающиеся секретной информации о враге, оказались высмеяны. Как это, у армии Империи более 2000 пушек, это невозможно, кричали они, это выдумки, сказки. Мальчик врет, чтобы показаться важным. Думаете, те офицеры, докладывающие бригадиру Блумфилду, соврали ему, обезоруживающе и с деревенской простотой спросил Борх, и я едва не зааплодировал ему, как тонко, как вовремя. И ведь мы не обговаривали это. Заданный с такой стороны вопрос заставил людей смешаться. Они растерянно смотрели в глаза друг другу, будто бы ожидая, кто первый придумает адекватную причину с нами не соглашаться. И вместе с тем, я видел, как их лица вытягивались в невозможности это сделать. Конечно, если бы речь шла не об их жизнях, а о чем-то менее важном, например, деньгах, то нас бы просто послали. Мне не впервой видеть моменты, когда правдой становится самая выгодная ложь. Вопрос лишь в том, кто именно будет выбирать эту самую выгоду. И здесь представителям вольных городов тоже очень сильно хотелось пойти по привычному пути, объявить неугодную правду выдумкой, глупостью, блажью подростков. Но этого не получалось. Каждый, против воли, понимал, что даже если они наорут на нас, отправят в казематы, накажут, даже убьют, это ничего не даст. Мы просто гонцы, сообщившие дурную весть, и теперь нужно решать, как на нее реагировать. И выгода Империи здесь была именно в этом. Деморализовать противника, заставить его бояться, заставить поверить в то, что их сопротивление бессмысленно, что они уже проиграли. У нас есть статуя Сентилы, внезапно выдал один из новоприбывших помощников Логвуда. Тот самый, с дергающимся веком. Безумие убьет их в любом случае. Для этого нужно, чтобы ублюдки зашли в город. А зачем им это, если можно просто расстрелять Фирнадон до состояния выжженной земли? Возразил ему второй. Тихо, рявкнул Тольбус. Не при них, кивнул он на меня с ребятами и на Муллера. Наставника аж перекосило, причем он не сумел спрятать собственное выражение лица. Идем, гневно бросил нам мужчина, поспешно вскочив на ноги и направившись к двери. Мы последовали за ним. Вас кто-то отпускал? Уже в дверях прозвучал властный голос Логвуда. Муллер замер. Его плечи дернулись, будто желая развернуться, но ноги напротив, застыли соляными статуями. Молчание воцарилось в кабинете. «Прошу меня извинить, комендант, наставнику понадобилось несколько долгих секунд, чтобы произнести эти слова. Сегодняшняя бойня оказала слишком большой эффект. Я забылся. Тяжелые времена, не повод для быстрых и резких решений», ровным и невозмутимым голосом произнес Тольбус. «Я настоятельно рекомендую зарубить себе это на носу, пока не зарубил кое-кто другой». Слова были сказаны, Муллер молчаливо поклонился. «Мы, за компанию, тоже. Ступайте и будьте готовы, я еще вызову вас», добавил Логвуд, после чего мы все-таки покинули резко ставший негостеприимным кабинет. По дороге наставник вполголоса ругался, но ругался отстраненно, будто бы ни на кого, хотя пару раз, клянусь Харрисом, я четко слышал выражение вроде старого идиота, которого еще за каким-то хером держат в крепости. Впрочем, до Муллера мне не было особого дела, мысли были посвящены иному. Что за статуя Сентилы, что значит безумие убьет их, и почему нужно, чтобы ублюдки зашли в город? Под ублюдками точно подразумевали войска империи. Ага, и, после моих слов об имперской артиллерии, комендант со своими помощниками испугались нашей мощи, представили себя в роли проигравших и решили отомстить? Хах, неужто это что-то вроде ловушки Мобаса? Взрывы на стенах? Нет, почесал я затылок, механически наблюдая, как Муллер перемолвился парой слов с каким-то мужчиной, встреченным по пути, а потом махнул нам рукой, молчаливо призывая идти следом и направился на улицу, но не в сторону первого полигона, а на широкую площадь, примыкающую к замку, из которого мы вышли. Путь наставника вел к высоким воротам, возле которых расположился пост стражи, по-простому кивнувший нам. Мы кивнули в ответ. Оказавшись на узкой улочке, Муллер зашагал вдоль невысоких, от двух до четырех этажей, домов, в одному лишь ему известную сторону. Дорога была выложена камнем, но качеством значительно уступала Тоскалу, что ни капли меня не удивило. Изнутри город казался весьма обширным. Не самый большой, это точно, я видел намного более огромные, и речь даже не про столицу империи, однако с учетом укрепления и многочисленных баррикад, которые были построены то тут, то там, штурмовать Фирнадон будет сложно. Вдобавок ко всему, здесь имелись свои арсеналы, казармы, полигоны, донжон, кузницы, склады, конюшни, рынки, площади, сады, башни, даже кладбище. Людей здесь, несмотря на ночь, встречалось весьма много. Причем речь не только про гарнизонных бойцов второй армии, для упрощения их обозначили цифрами, за стенами первая, внутри стен вторая, но и про обычных горожан. Впрочем, большое число людей, находящихся внутри, достаточно логично. На данный момент Десарандес направил основной удар именно на вторую армию. Пока он не прогонит ее в должной мере, то не сможет воевать с городом при всем желании. Поэтому его укрепления и стены просто обстреливали и проводили именно что попытки штурма, направляя на них то перебежчиков, то мертвецов, то нас, штрафников. Безусловно, если получится забраться на стены или закрепиться, то следом немедленно пойдут регулярные части, но веры в подобное было мало. Пока мало. Все-таки у империи не имелось совсем уж подавляющего преимущества в численности или качестве войска. Я с интересом осматривался, впервые оказавшись внутри города, который только предстояло захватить. То тут, то там, мне встречались группы солдат, занимающих определенные участки и улицы. Я видел саперов, которые минировали дороги, видел, как готовились позиции для стрельбы с крыши окон, видел улицы, которые превращали в тупики, чтобы усложнить противнику штурм. Фирнадон готовился к уличным боям. Мельком я увидел даже западные ворота, в городе было четыре главных входа, по сторонам света, возле которых готовили стрелковые мешки. Это когда осаждаемые возводили вокруг точки прорыва окружение в виде укрепленных баррикад, а сами занимали позиции в укрытиях, начиная масштабный обстрел прорвавшегося врага, который оказывался в ловушке, в мешке. Сведения понемногу собирались в моей голове, а я все думал о статуе Сентилы. Сука, не отпускала она меня, и руководство вряд ли отмахнется от этой оговорки, особенно с учетом того, в чем именно заключался риск. Что это будет? Массивный взрыв? Предположим, за неимением лучшего варианта. Однако Десарандес явно не поступит столь неосмотрительно, как раньше, отчего войска в город будут входить достаточно аккуратно, либо и вовсе войдут, лишь окончательно уничтожив его артиллерийским огнем. Хотя как можно уничтожить целый, мать его, город? Надо будет вести обстрел пару лет, даже с учетом всей силы имперской артиллерии. Да и в Фирнадон аккуратно зайти тоже не получится. Как это, сука, будет выглядеть? Глупость, император точно не поступит таким образом. Будет что-то другое. Что-то. Несвоевременная мысль пропала так же быстро, как и появилась. Ведь Муллер зашел внутрь здания непонятного назначения, оказавшись в длинной прихожей, а далее, через пару минут блужданий, в кабинете, уже, видимо, своем. Ага, вот где он восседал. Заметив вдали еще одну дверь, я понял, что тут же располагалась и его спальня. Хотя с той же вероятностью там мог находиться проход в какое-то соседнее помещение. А теперь поговорим более детально. Слегка сморщился мужчина, очевидно снова вспомнив, как его выгнали из кабинета Локвуда. Я хочу знать все поминутно. Как вышли через окопы, как проникли в лагерь, как прятались от солдат, как подслушали разговор. Это будет долгий допрос, едва не застонал я. Наставник, а как же ребята на первом полигоне? Спросил Атон. Не твоего ума дело, Карвер, шикнул он на него. Лучше приступай к ответам, мне очень интересно. Может убить его? Задумался я. Это было вполне себе возможно даже без поднятия особого шума. Будучи штрафником, я много общался с другими ребятами, и мы часто обсуждали в том числе и варианты побега. Разумеется, затрагивалась тема антимагических амулетов. С огромным удивлением я осознал, сколь же сильно ограничивал сам себя. Да, магия обращается энергией, стоит ей только коснуться тела человека, защищенного слезой, но то именно магия. А что если атака будет опираться на что-то сугубо физическое? Сразу вспомнился ренегат, который едва не убил меня кучей камней, возле имения Кальширов. Он поднимал камни с помощью ветра. Однако, ведь можно действовать чуточку иначе. Магия, как я выяснил на Крамолосе, вполне спокойно может контролировать свою исходную стихию. Пример тому – рытье окопов. Я использовал магию, которой контролировал уже существующую землю, которую разделял и вынимал, заставляя падать по краям тоннеля. И эта земля – настоящая, не созданная магией. Если она попадет в лицо человеку, защищенному амулетом, то не обратится энергией. Она нанесет ему вред. Казалось, лежит на поверхности, но до этого еще нужно додуматься, догадаться. И подобное, как выяснилось, ни хрена не просто. Нас, ха-ха, этому не учили. И вот выясняется, что маг может убивать носителей артефакта, используя прямую стихию. Конечно, не все так просто, ведь управляющая потоком воды магия исчезнет при столкновении с носителем антимагической защиты. Но исчезнет именно она. А что будет с самой водой и скоростью ее полета? Хех, вот и ответ. Самый простой способ убить владельца антимагического – запустить в него каплю, используя не созданную воду, а уже существующую. Похоже, именно из-за этой простоты подобное мало кому рассказывают, отчего молодые маги вынуждены изгаляться. Впрочем, тем же магам огня, молнии и ветра попросту недоступны способы, о которых я размышлял, только магам воды и земли, ну и льда еще, точно. Смешно, если подумать, самые боевые стихии оказались невостребованы. Хех, и ведь не скажешь, что они бесполезны, просто всегда есть нечто, что сводит все эти приемы на нет. Можно воды налью, кивнул я на кувшин, стоящий на столе. Пока у Логвуда торчали, столько болтал, что горло пересохло, а выпить никто не предложил. Не того полета птица, Изин, усмехнулся Атон, за что был удостоен пристального взгляда Муллера. Наставник молча кивнул на столик с кувшином, отчего я сноровисто налил себе целый стакан, тут же принявшись пить. Жажда и правда была, хоть и не столь большая, как я ее изобразил. Рассказывайте, хозяин кабинета закинул ногу на ногу, я хочу знать все. Переглянувшись с остальными, я сделал глоток воды, выигрывая себе несколько секунд, заодно обдумывая, стоит ли одно движение, нет, мысль, и в комнате станет на один труп больше. Значит, взяли мы амулеты, начал говорить я, решив дать ситуации шанс. Легче всего вообразить подозрения и пристальные взгляды, когда ты на самом деле в чем-то виновен. Но что делать, если кристально чист? Такое будет тебя только оскорблять. А по факту, скорее всего, я просто все придумал. И взгляды у людей были обычными, даже безразличными. У всех сейчас голова забита штурмом и своими перспективами в нем уцелеть. Тут не до каких-то магов, которые что-то там, где-то там, сумели сотворить. В середине рассказа Муллер постоянно задавал каверзные вопросы. Нас прервала резко открывшаяся дверь. От неожиданности я едва не ударил водным потоком, но это оказался взмыленный гонец. Настав ха-ха-ха, подавился он воздухом, я вас повсюду ищу. Повсюду, но не в моем кабинете, саркастично заметил мужчина, откинувшись на спинку кресла. Что случилось? Почти сразу сменил он тон на более серьезный. Велели передать, гонец все не мог отдышаться, удерживая руку на правом боку. Утром совещание. По сведениям, он громко сглотнул, от разведки магов, словно не удержавшись, новоприбывший осмотрел нас заинтересованным взглядом, немного поплывшим от сильного желания вдохнуть побольше воздуха. Все высшее командование будет. Так-так-так, а ситуация-то все развивается. Логвуд, конечно, упомянул, что нас еще вытащит, но я не думал, что это произойдет вот так сразу. Ха-ха, самое забавное, что теперь фактически нет шансов, что во мне заподозрит шпиона. потому что высшее командование однозначно никогда не пересекалось с Изином, следовательно, я могу не опасаться вести себя так, как будет удобно именно мне». Муллер, тем временем, ехидно рассмеялся. «Конечно же остальные не поверили коменданту», — воскликнул наставник. «Ну еще бы, такие силы, да на бедный Фирнадон, что вы имеете в виду?» — недоуменно спросил гонец. «То, что сказал», — фыркнул он. «Это все», — кивнув, новоприбывший понятливо закрыл за собой дверь. «Может, нам дадут новое задание?» — спросил Борх, своей крестьянской смекалкой снова ставя всех в тупик. Открывший было рот Муллер задумчиво его закрыл, а я безмолвно переглянулся с Атаном. «Тебе думать не положено», — спустя несколько секунд заявил наставник, видимо придумав достойный, с его точки зрения, ответ. Покосившись после этого на часы, показывающие середину ночи, Муллер хмыкнул и приложил пальцы к губам. Вид у него был как у философа, запечатленного на картине древнего мастера. «Ладно, уже поздно, лучше идите, выспитесь», — уже более мирно сказал он. «Завтра утром в 6 нет, в 5, чтобы были на первом полигоне. Оттуда пойдем к этому, хах, высшему командованию». Подавил желание спросить, бросит ли он нас, как бросил сегодняшних ребят, которым пообещал вернуться, но так и не сделал этого. Вместо провокационного вопроса спросил более нужный и правильный. «Наставник Муллер, а что такое статуя Сентилы?» И внимательно на него уставился. Мужчина нахмурился, а его пальцы сами собой беззвучно застучали по крышке стола. «Очевидно что-то, для чего у меня не хватает полномочий», ядовито бросил он, а потом мотнул головой, отгоняя неприятные для себя мысли. «Я что, неясно выразился, думать вам не положено. Выполняйте приказ и всем будет хорошо». «Слушаюсь, наставник», — подскочил я со своего стула. «Разрешите выполнять?» Муллер величественно кивнул, и мы покинули душный кабинет. Едва оказавшись в коридоре, я выругался, не сдерживая голоса. Для возможного наблюдателя это будет понятное и совершенно обыденное проявление чувств. «Ладно тебе, Изин», — хлопнул Борх меня по плечу. «Не он, так кто-нибудь другой расскажет, чтобы мы потом растрепали все имперцам, если нас поймают», — поежился Атон. «Может, ну его, эти знания, с чего это нас поймать должны?» — фыркнул я, стремительным шагом направляясь вперед. «В первый раз же нормально вернулись. На первый повезло», — развел он руками, словно и в самом деле опасался наших солдат. «Мало ли что будет во второй, вдруг нас направит убить императора?» Борх серьезно обвел нас взглядом. «Иногда я не понимаю уровень его дуболомства. Вот сейчас он тонко издевается над нами или говорит серьезно. Не думаю, что генерал армии столь, хмыкнул Адрины, что направит нас на такое дело. Скорее всего снова будем что-то считать или гадить по мелочи. И вообще, лучше подскажите, как отсюда попасть в наши комнаты?» Я вышел на улицу и осмотрелся. Признаться, не было ни малейшего понятия, где вообще разместили магов и нас в частности. В казармы, в башни, в донжон, в какие-то отдельные дома. И с магами ли вообще может нас, как суровых диверсантов, закинули куда-то отдельно? А если и казармы, то какие? Тут их несколько. Застыв посреди улицы, я ощутил, как по виску медленно стекала капля пота. Проклятие! Почему быть шпионом так трудно? Я так мозгами не работал со времен побега из Марба. «Привет, Изин, ребята!» Раздавшийся женский голос поначалу даже не воспринялся мною как что-то обращенное именно ко мне. Лишь когда Атон ткнул меня локтем, я встрепенулся и огляделся, наткнувшись взглядом на симпатичную каштаново-волосую девушку, с любопытством меня осматривающую. «Мы только что от наставника», — столикой смущения произнес Атон, оправдываясь за мое поведение, — он был суров. «Что, опять отчитывал вас?» — улыбнулась она. «И вот, мой мозг наконец-то переключился на новую задачу. Девушка, миленькая, которая обратилась ко мне по имени, ко мне, остальных обозначила нейтральным ребята, значит, что, знакомая, и плюс, и минус. Хотя, если подойти к цели грамотно и задать тон беседе, то можно получить кучу информации. Привет», — натянул я свою лучшую улыбку. «А ты тут какими судьбами?» Взамен она продемонстрировала мне свою сумку, в которой брякнули какие-то стекляшки. «И что это значит, она алхимик?» «Она торговка алкоголем, служанка, которая разносит какие-то напитки». «Хотя нет, не служанка, ведь у тех была своя форма». «Кстати, форма. У девушки она имела хорошие такие отличия, как от нашей, так и от тех, кто тренировался на полигоне, но все равно напоминала ту, которую предоставляли магам. Следовательно, она почти наверняка волшебница». «Ясно», — кивнул я, хотя мне ни черта не было ясно. «Составить тебе компанию?» Последнюю часть фразы выдал раньше, чем сумел в должной мере ее обдумать. «Потому что да это же гениально. Таким образом можно будет проследить за работой волшебницы, пройти по местной лечебнице, или куда там она шла, осмотреться и наметить точки потенциальной диверсии. Ты гений, Кирин!» Удивил, чуть шире приоткрыла она глаза. «Тебе, похоже, на сегодняшней вылазке хорошо так по голове прилетело. Что, слухи уже разошлись?» Усмехнулся я. Нахмурилась моя собеседница. «Об ударе по голове или твоей шпионской операции? Если о последнем, так ты сам всем нашим рассказал. Я про то, что на ней было жарко», выкрутился я. «Так что, ты отказываешь, говоришь, будто о свидании», закатила она глаза. «Идем, конечно, но тогда снадобья сам потащишь». И вот я уже получил целый ворох сведений. В первую очередь узнал, что моя Изина, знакомая, маг-алхимик. Во вторую, что она, скорее всего, была из знати, так как свидания были более распространены именно в нашей среде. У крестьян и горожан все строилось немного иначе. Семьи сами пристраивали детей, играя свадьбы в зависимости от традиций и обычаев. Где-то дожидались магического совершеннолетия, а в иных местах в 12-14 лет, чтобы девушки имели возможность родить до возможного становления волшебницей. У аристократов примерно в этом же возрасте объявлялись помолвки, как у меня с Мирилой. И потом, в зависимости от строгости родителей, такие пары зачастую могли выходить на свидание, получше узнать друг друга, чтобы было проще жить, ежели харисмилует и обойдет пробуждением маги. Безусловно, есть сотни исключений, даже в империи, что уж говорить о Сауде, к которой, формально, относился Фирнадон, но я все равно считал себя правым. Конечно, протянул я руку, получая увесистую поклажу, а потом, сдалей ехидство, посмотрел на своих товарищей. «Ребята, идите в комнаты без меня, потом вас найду». «А ты найдешь?» — с ухмылкой спросил Атон. «Думаешь, хоть кто-то не знает, где мы проживаем?» Приподнял я бровь, а затем обернулся к девушке. «Харис, как же неудобно не знать имени. Ты ведь знаешь, где мы живем. За дуру меня держишь?» — уперла волшебница руки в бока. «Вашу чертову башню каждый знает, и любая порядочная девушка обходит ее стороной. Идите туда, где не ходят девушки», — величественно махнул я парням рукой, чем заслужил серию смешков. «Мы тоже поторопимся», — взвалил я сумку на плечо. «Идем, боевая подруга». Притворно закатив глаза, девушка решительно зашагала вперед. Я же, отставая на полшага, обернулся к ребятам. Не вовремя возникла мысль, моментально оборвавшая все веселье. «Если их заподозрит, то всем нам конец. Загляните на кухню», — уже серьезнее бросил я им. «Возьмите немного еды, заодно уточните все, что нужно знать», — постучал себя пальцем по виску, получив в ответ полные понимания взгляды. «Вот, уже лучше. Надеюсь, что и у меня все получится. ТЦ-план, использующий эту девушку, я, конечно, придумал хороший, но что делать, когда мы закончим? Не буду же я и правда просить ее проводить меня до собственной комнаты, боюсь, такое будет воспринято неоднозначно. Впрочем, стоило лишь нам отойти на некоторое расстояние, как моя новая знакомая начала расспрашивать меня о вылазке, а также рассказывать о происходящем здесь. Уже второй раз за время пребывания в Фирнадоне я ощутил оттенок безнадеги, который был слышен в ее словах даже больше, чем в речи кухонной прислуги. Северную стену измочалили в щепки. Теперь над ней производственники работают, оторвали прямо с полигонов, говорила она, отчего я сообразил, почему Муллер так спокойно с нами ушел и более не появлялся. Похоже, наставник знал, что магов у него скоро заберут. А может, нет, и он просто мудак, кто знает. Остальные повсюду возводят огневые мешки, чтобы имперцы, когда ворвутся внутрь, нашли тут лишь смерть. Голос девушки отдавал застарелой злобой, будто бы кто-то из моего народа когда-то сильно ей насолил. Ловушки изготавливают одну за одной, но она оглянулась, а потом встала ко мне ближе и зашептала: «Пока мы тут воюем, люди бегут из Сауды. Говорят, что с ними поступит так же, как с жителями Мабаса и отправит штурмовать Макбур в первых рядах. Так же точно не поступит», мысленно подумал я, потому что Макбур обещал сдаться сам. Обсуждая произошедшие события, мы, вопреки моим предположениям, подошли не к лечебнице, а к оборонительным сооружениям и стене. И под стена я имел в виду сразу все: бастионы, куртины, равелины и укрытия, которые располагались у Гласиса. Почти ко всему имелись где тайные, а где более открытые пути, по которым активно бегали солдаты. Сейчас, как мне объяснила девушка, была минутка затишья, которая длилась уже несколько часов. Похоже, империя на сегодня закончила штурм, так что обитатели Фирнадена вытаскивали раненых и мертвых, чинили укрепления и всячески старались восстановить порушенное. «Ты наша спасительница, Ская!» — громогласно воскликнул уже седой бородач, чья мускулатура, наверное, позволила бы побороться даже с Сионом, низшим, но тем не менее. «Лишь твоими отварами и микстурами мы все еще держимся на этих проклятых стенах. Хорош панику нагонять», — отмахнулась она. «Лучше возьми еще состав, тут для костей полезно». «Не е-е-бао», — раздался пробирающий до костей крик с дозорной вышки, отчего все дружно взглянули вверх и ничего не увидели. Однако тут же начали разбегаться. Изин ошалелыми глазами посмотрела на меня Ская, и тут я заметил очередная хитрость. Пользуясь темнотой, волшебник-оборотень сменил облик и окружил себя маскирующим барьером, максимально его расширив. Под ним, плотной стайкой, набились птицы, ведомые друидами. Осознав, что скрываться нет смысла, крик с дозорной вышки был ну очень громким. Маг снял барьер и стремительно полетел вперед, вместе с остальными летунами. Вверх тут же устремились пули и лучи магии. Кто-то менял облик, бросаясь в небо, но уже было поздно. Птицы преодолели последние метры и оказались над Фирнаденом. Вниз полетели маленькие артефактные бомбы, создающие совсем не маленькие взрывы. А за стенами послышался звук горна. Имперские легионы провозгласили ночное наступление. Глава 9. Всякая женщина знает, что есть лишь два типа мужчин. Тот, кто чувствует, и тот, кто притворяется. Всегда помни, дорогая, любить можно только первых, но доверять можно только последним. Глаза затуманивает страсть, не расчет. Анонимное письмо. Тоскол, взгляд со стороны. Посланникам мы прислонился к двери, в которую уже вошел. Путь не был ничем прегражден. Комната, где он очутился, была немногим больше подвала, хотя и нависала примерно на высоте четвертого этажа над переулком. Штукатурка осыпалась со стен, оставив голые участки потрескавшегося кирпича. Возле щели, служившей окном, посланник увидел, как он разговаривает с человеком, одетым в простую холщовую тунику, причем довольно грязную. У незнакомца были длинные сальные черные волосы до пояса, как принято у жрецов с острова Солнца. Единственной необычной вещью в его одежде были пустые ножны и широкий пояс из коричневой кожи с изображением оленей. На стоящем позади них столе, запачканным успевшей засохнуть кровью, валялся ржавый нож. Дорогой кожаный плащ, уже довольно потрепанный, комком лежал на потертом деревянном стеллаже, служившим кроватью. «Я гадал на внутренностях крысы», — проговорил длинноволосый мужчина, разделав ее прямо тут, на столе. «В нашей гильдии еще остались те, кто знает, как работать с такими вещами», — он на миг замялся. «И когда я вытащил потроха, то получил видение. Я увидел тебя. Тогда ты уже все знаешь», — безэмоционально произнес посланник. «Да», — задумчиво пожал плечами убийца из забытых. «Но знаешь ли ты...» «Мне нет нужды это знать», — отрезал мужчина. Длинноволосый нахмурился, а потом улыбнулся. О Харисе и его почитателях убийца сделал шаг навстречу своему гостю. «Знаешь ли ты, почему приверженцы этой религии называют истинным лишь своего бога, а всех остальных — ложными?» Посланником мы увидел самого себя, пожимающего плечами. Он оглянулся и заметил, как поднимается по старой, скрипучей лестнице, которая раскрошилась и превратилась в крутой склон. Посланник выглянул в окно, рассмотрев там себя же, пробирающегося по заполненным народом улицам, идущего сквозь толпу бедно одетых горожан. Увидел взволнованных солдат, опасающихся бунтов из-за высадки армии Челефи в городе Хангван, что на западе Фусанга. Видел слуг знатных господ, закупающих на рынках продукты. Видел кучеров, грузчиков и торговцев. Переведя взгляд на стену, он увидел, как над ним поднимаются огромные врата, поглощая солнце и высокое голубое небо. А теперь посмотрел в сторону Сайбаса, откуда пришел, увидев там себя, бредущего по тракту в сторону столицы, словно пилигрим. Следом посланник взглянул вперед, рассмотрев, как убирает обрыватель в ножны, а потом прячет труп длинноволосого забытого, перекатив его через лужу крови в большую щель, под деревянный стеллаж. Он сделал паузу, чтобы прислушаться сквозь гул улиц, и услышал, как завтрашние молитвенные гудки глубоко разносятся по всему Тосколу. О Харисе и его почитателях. «Знаешь ли ты, — почему приверженцы этой религии называют истинным лишь своего бога, а всех остальных – ложными. «Харис, не настоящий бог», – услышал он свой ответ. Длинноволосый мужчина улыбнулся. «Так только кажется, потому что никто более не видел, как становятся богами. Как люди, когда-то жившие на земле, обретают власть, которая кажется нереальной даже волшебникам и высшим сионам. Никто этого не видел, даже ты. Мне не нужно ничего видеть», — поведал ему посланник. Убийца покорно опустил голову. «Слепота зрячих», — пробормотал длинноволосый. «Ну что, ты готов?» — поинтересовался посланник Аммы, но не потому, что ему было любопытно, а потому, что он уже слышал эти свои слова. «Я сказал тебе», — убийца прикрыл глаза. «Я гадал на внутренностях крысы. Мы, забытые, умеем творить некоторые трюки, которые недоступны ныне никому. По сути, мы такой же осколок прошлого, как и ты», — пожал он плечами. Посланник Аммы оглянулся и увидел, что стоит на далеком холме и смотрит вперед, на Тоскол. Кровь была такой же липкой, какой он ее помнил, как и апельсины, которые он съест через 42 дня. Дворец Аросхор, взгляд со стороны. С момента поступления сведения о том, что объединенные войска лорда Челефи не только сумели высадиться на Малую Гаодию, но и захватили Ханкван, Милена трудилась без устали. Экстренно были проведены собрания с министром обороны, Касталаринсоном и несколькими генералами, включая вызванного в столицу Эдвина Литреча, который контролировал почти 10 тысяч солдат на западной границе континента, возле Новой Надежды. Большинство полагало, что удар кашмирского мятежника будет нанесен именно по ней, но вероятно поэтому перекрещенные кривые сабли Челефи, герб Кашмира, проплыли чуть дальше, атаковав Ханкван. К совету обычно присоединялся министр внутренних дел, Инар Маурин и министр разведки, Мариус Дебильбов. Не радовали и новости за пределами Малой Гаодии. Кашмир пылал огнем восстания, который распространился на все города и селения, кроме столицы, Родения и двух больших городов, расположенных поодаль от нее, Ширина и Тиана. Их продолжали удерживать войска губернатора Брагиса. Челефи разумно не стал тратить время и силы на их захват, решив нанести удар по центру империи. Логика была ясна: если его будет ждать успех, то местные и сами, рано или поздно, свергнут Брагиса. Если же нет, то эти цели и вовсе не стоили потраченных сил. В дополнение ко всему, Шаргар, тиран Тростца, успешно захватил в королевстве Рох пограничный город Акасту, а также разбил силы обороны, возглавляемые лично королем Стерном Файтристом. По традиции бога войны, Маахеса, Шаргар прилюдно изнасиловал труп короля, поведал Дебильбов. Впрочем, не исключаю того, что в начале процесса он был еще жив. «Дикари», — поморщился Ларинсон. «Это война», — усмехнулся Маурин. «Думаешь, Челефи обращается с пленниками более благородно? Я не слышал о том, чтобы кашмирцы трахали мужчин или их трупы», — бросил ему министр военных дел. «Только женщин», — прервала их Милена. «С ними это делать позволительно, не так ли, Ваше Величество?» — чуточку растерянно протянул Ларинсон. «Я ни в коем случае не хотел». Довольно пустой болтовни, оборвала его императрица, сосредоточимся не на Тростце, а на нашей ситуации. Мирадилли без их сведения отлично знала варваров Тростца. Деятельные, беспощадные, хитрые. Именно эти слова лучше всего описывали этих людей. Женщина любила читать, в том числе и исторические хроники, отчего могла перечислить множество успешных битв, а также уничтоженных государств, которые были на счету земель Великих Прерий, как еще называли это дикое место. Владеть же Тростцем не мог никто, лишь удерживать силой. Оттого их нынешний вождь, Шаргар, называл себя тираном. Во многом из-за того, чтобы избежать угрозы набега варваров, которые были вполне себе умелы в морском деле, хоть земли Тростца и не имели прямого выхода к Ржавому океану, дикари использовали реки, отчего в истории Империи Пяти Солнц были случаи их нападений. Де Сарандеса удерживал на западной границе Малой Гаодии корпус генерала Литреча. Но сейчас были целых две причины его отозвать. Первое, варвары заняты войной с Рохом, хоть это и не повод, ибо ничто не мешало им направить пару галер на то, чтобы разорить прибрежные поселения империи. Второе, лорд Челефи, чья армия высадилась в трех неделях конного пути от столицы. Конечно, это не означало, что кашмирский визирь ударит через три недели, ведь пеший путь будет куда длиннее, а по пути будут встречаться другие города и поселения, однако же, два месяца, край, три, думала Мирадель, подсчитывая примерные сроки. План состоял в том, чтобы позволить мятежнику добраться до столицы, своевременно эвакуировав жителей городов, находящихся на его пути. Конечно, это здорово ударит по карману, однако подобное все равно будет предпочтительнее бессмысленным жертвам, которые непременно произойдут, если попытаться держать оборону в ином, менее защищенном месте, не говоря уж о чистом поле. Чилифи ограничен временем, потому что его козырь, Ультимаишил, с каждым днем все больше подходит к концу. Если кашмирец решит вместо столицы начать разорять имперские земли, то через несколько месяцев, после смерти дочери, окажется в должной мере ослаблен, отчего успешное нападение кончится, как уголь в паровозе, и техника застынет, не в силах сдвинуться даже на сантиметр. Так будет и с его армией. Без кукол она потеряет львиную долю преимущества и станет легкой добычей имперских генералов. Но Чилифи отлично понимает свою уязвимость, а потому, чтобы выиграть не только местечковую схватку, но, что главное, войну, поведет людей на Тоскол. И именно здесь будет сконцентрирована оборона. Вопрос, который обсуждала императрица и ее министры, был лишь в том, как все это лучше организовать. В конечном итоге было решено назначить несколько центров сбора сил обороны. Одним из основных стал Ипсин, самый восточный прибрежный город Малой Гаодии. Центр континента занимать никто не рискнул. По пути Чилифи может разбить эти войска армии кукол, а потому городами придется пожертвовать, надеясь, что кашмирцы не захотят тратить на них свое драгоценное время. Оставить решили даже Щува, где находился главный храм Хариса с крупнейшим святым орденом рыцарей и паладинов веры. Силакви уже направили письмо, дабы он отступил в сторону Ипсина и влил силы боевых жрецов в собирающуюся там армию, под будущим командованием герцога Севера, Вентуриоса Мираделя. К столице же, вместе с десятитысячным корпусом Литреча, подтянутся силы ближайших городов, Сейбаса, Эмбера, Капацири и Старого Центра. По мнению министров и императрицы, этого будет достаточно, дабы, действуя от обороны, отбить первый удар Чилифи, а потом Вентуриос зажмет его с тыла, закончив этот глупый мятеж. Даже если Чилифи умудрится задержать вторую наземную армию, попытавшись осадить Тоскол, столице не грозил голод, ибо могучий флот уже начал собираться у их берегов, обеспечивая охрану транспортных судов, которые будут поставлять провиант. «Как ни прискорбно это говорить», — произнес министр военных дел, «но я бы порекомендовал повременить с возможностью отбить Ханкван и те города, которые Чилифи захватит по пути, до самой весны. Ждать почти 5 месяцев», — фыркнул Маурин. «Чего еще от тебя было ждать, Ларинсон? Сейчас осень, хоть особой слякоти пока не видно», — сдержав пару бранных слов, начал объяснять Каста. «Но к моменту, когда мы покончим с Чилифи, наверняка выпадет снег. Вести боевые действия в такой период, если мы покончим с Чилифи», — улыбнулся Дебильбов, «то разве у нас будут препятствия для возвращения контроля над захваченными им городами? Там наверняка останется гарнизон», — с сомнением промямлил Ларинсон. «Если я останусь в живых», — выпрямился генерал Литреч, присутствующий на собрании, «то сумею отбить все, что захватит мятежник». Его прямой взгляд остановился на Милене. «Даю вам слово, моя императрица». Милена величественно кивнула, уловив нотку сладострастия в глазах Эдвина. Поощрять мужскую страсть она любила, хоть и никогда не доводила дело до конца. Знала, что де Сарандес узнает. Он и так закрывал глаза на их сальте и шалости. Не следует давать лишний повод. Вместо этого Милена задумалась о Чилифи и его действиях. Он будет страдать за это. Впервые в жизни Мирадель поймала себя на том, что злорадствует над перспективой уничтожить другого человека. И это нисколько не беспокоило ее, хотя императрица понимала, что ранее содрогнулась бы от столь темных желаний, но то раньше. Сейчас же, мятежник Чилифи будет молить о пощаде. Кроме собраний военного совета, женщина регулярно встречалась с министрами морских и иностранных дел. Милена опасалась, что Цитус Лиры, толстяк, отвечающий за море, окончательно сорвется из-за невероятных требований, которые она предъявляла к нему, нервной обстановки и постоянного напряжения. Но отчего-то этого не случилось. Напротив, министр будто бы нашел какой-то внутренний стержень и теперь процветал. Он даже похудел, сугубо своими силами. Казалось, чтобы взять себя в руки, ему нужен был лишь должный повод, отчего сейчас мужчина начал напоминать весьма компетентного специалиста, благодаря которому флот представлял собой стальной кулак, готовый ответить любому неприятелю и даже контролировать пролив между Малой Гаодией и Трасцем, дабы дикари не осмелились под шумок пограбить богатые имперские земли. Точно так же Милена боялась, что старик Роддерк Хертон, министр контроля магии, школы и гильдии, в буквальном смысле умрет, настолько слабым он казался. Но он тоже держался крайне бодро, организуя полную смену курса у магических школ, чтобы они выпускали чистых боевиков, которые очень пригодятся для защиты империи. Когда императрица остановилась, чтобы подумать об этом, ей показалось чудом, что министры ее мужа сплотились вокруг нее. С самого начала она понимала основную проблему своей страны – разнородность. Столица и ряд ключевых городов империи плавал в достатке и золоте, пока остальные поселения и, тем более, колонии, проживали в нищете и голодали. И самое главное, совет министров и сама Миродель могли устранить эту проблему, вот только ресурсы уходили на армию, которую Десарандес направлял на захват новых территорий. Вот и сейчас, единственная причина, почему Милена и остальные не направляли все скопившиеся резервы в помощь императору, была в восстании мятежников. Если бы не это, то войска Десарандеса продолжали получать полное обеспечение. Против сыграли еще и внутренние враги, культисты Аммы. Многочисленные диверсии подстрекатели заставляли каждого аристократа удерживать хотя бы минимальную стражу на своей земле. Это мешало империи в должной мере объединиться, тормозило все процессы и осложняло логистику. Захват Ханквана стал знаком, что они ослабли. Это заставило всех их противников удвоить свои усилия, посчитав, что почти сумели свергнуть императорскую власть. И они, правда, были очень близки. Милена не знала, как империя будет выкручиваться, если в этот момент кто-то из соседей решит урвать свой кусок. Захочет ли ее муж отдать не до конца захваченные земли бывшего королевства Нанф или посчитает жертву столицей верным решением? Может, он и вовсе оставит их, думая, что они справятся сами, без него? Что если ради своей идеи фикс, объединения мира перед лицом Гесилентилов, Десарандес продолжит методичный захват, не останавливаясь ни на мгновение? Равновесие шаталось, и весь мир следил за тем, в какую сторону сыплется песок. Милена Миродель приняла решение действовать так, как если бы она верила, что досаждает всем тем, кто сомневался в ней так же сильно, как и во всем остальном. И как это ни парадоксально, все они начали верить вместе с ней. Это был урок, который Десарандес вдалбливал ей бесчисленное количество раз, и она решила никогда больше не забывать его. Знать значит иметь власть над миром, верить значит иметь власть над людьми. Тогда она с верой и искусством поднимется на великую цепь империи и восстановит равновесие на благо всех ее жителей. У Милены больше не было иллюзий. Она понимала, что если потерпит неудачу, то будет обречена. Незаменимыми помощниками в моменты опасности оказались оба министра финансов, налоги и торговля, а также министры народного хозяйства и промышленности. Благодаря им Милена не ощущала ни нехватки продовольствия, ни отсутствия денег для десятков сверхважных проектов, которые могли бы позволить империи пережить этот кризис. Чем дольше она была вовлечена в управление страной, тем больше понимала, что та обладает собственными кодексами и диалектами, и тем больше осознавала не только то, почему такие люди, как Кустер Рингтон, министр народного хозяйства, были так необходимы, но и то, почему Десарандес, какими бы кровавыми ни были его завоевания, никогда не забывал щадить чиновников завоеванных им народов. Любой механизм требовал управления и смазки. Чем лучше владеешь управляющими ведомствами, чем меньше неверных толкований, чем быстрее делаются выводы, тем решительнее действия империи. Единственное колесо, которое она не могла повернуть вместе с остальными, это религия. Но скоро, очень скоро она найдет решение этой дилеммы. Правительница империи Пяти Солнц расхаживала по веранде, глядя на темный пейзаж своего города, Тоскола. Она думала о том, что все эти беспорядочные сооружения на самом деле были пусты, что их стены были немногим толще пергамента, если смотреть с такого расстояния. А еще, обо всех этих тысячах, дремлющих, как миниатюрные, бесчисленные личинки, мягкие в своих хрустящих коконах. И она планировала, как сделать так, чтобы они выжили. Целесообразность станет ее правилом, таким же безжалостным, как и священным. Милена знала, что даже ночью идут совещания и обсуждения, на которых ее присутствие, хоть и не обязательно, но желательно. И каждый человек, решающий государственные задачи в столь тяжелый период времени, будет рад ей присутствию. Поэтому она прибудет на них сразу, как немного отдохнет, и впредь станет посещать их регулярно, за исключением тех ночей, когда она будет звать Альтию, чтобы та утешила уже ее саму. Мужик без регулярного секса думает лишь об одном, промелькнула у меня полная иронии мысль, когда я смотрел на Грудской. Из-за взрыва девушка каким-то чудом оказалась на мне верхом. Ее ошарашенные глаза явственно выдавали, что волшебница тоже подумала о чем-то таком, хоть и на долю мгновения, как и я. Почему на долю? Так потому что начался бой. Жаль, даже не ощупал. Через миг Ская поднялась, следом подскочила и я. Во время падения бомб успел выставить барьер. Правда, из-за внезапности он оказался довольно слабым, однако даже такого хватило, ибо нас всего лишь отбросило в сторону, а вот остальные, словно дожидаясь мгновения осознания, сверху начали падать куски фарша. Маленькие и большие части тел людей, которые ранее тут находились, будто кровавый дождь, где вместо града выступали кусочки костей или плоти. Ская взвизгнула, но я быстро создал вокруг нас новую пленку барьера, уже динамичного и достаточно сильного. «Отходим», — скомандовал ей, схватив женскую ладонь и крепко сжав. «Изин», — взвизгнула она, а потом согнулась, но все-таки удержала пищу внутри себя. «Твою мать, Ская, соберись, мы на войне», — чуточку ворчливо проговорил я, а потом силой разогнул ее и прижал к себе. «Держись, скоро все закончится», — откровенно соврал в этот момент. «Хотя так ли уж соврал, не думаю, что осада затянется даже на неделю». Ская кивнула, после чего я потащил несопротивляющуюся девчонку в сторону, где почти сразу заметил новых людей, которые уже бежали к нам навстречу. «Маги!» — рявкнул офицер, очевидно желающий разразиться отборной бранью, но спустя мгновение он подавился своими словами, осознав, в каком виде мы перед ним представил. «Боги, сохрани всемогущий Аримандиус!» Мужчина осенил себя защитным знаком. «За мной, на позиции!» Уже серьезнее и спокойнее произнес офицер. «Показатель. В империи уже, небось, разразились криками о попытке дезертирства и прозвучали угрозы насилием. Есть, сэр», вытянулся я, а потом, не отпуская Скай, помчался следом за тремя десятками солдат, которые направлялись в сторону частично переломанных взрывами стен. Туда же бросились и остальные. В Фирнадоне вовсю бил колокол, созывая защитников на бой. Среди собравшихся я заметил других магов и Инсурии, отчего немного успокоился. Похоже, никто не собирался бросать нас отбивать штурм только вдвоем. На меня со Скаи косились вдали и сочувствия, ведь мы натурально были заляпаны кровью и чужими потрохами с головы до ног. Брезгливо морщись, девушка убирала с плеч и груди частички плоти, а потом вытирала пальцы о свою испорченную форму. Я же таким не занимался, наслаждаясь запахом бойни. «Гребаный оборотень-самоубийца», пробурчал боец слева от меня, заряжая свое ружье. «Наверное, метки должны были скоро появиться», — прокомментировал его слова сосед. «Метки? А, небось о стигматах речь. Тьфу, к двуликому всю эту мерзость. Искорени мою слабость, Кахран, даруй», — начал молиться он. Я же, осмотревшись, заметил, что к нам под стены прет целый легион перебежчиков, которых погнали войска империи. Прищурившись, создал водную линзу, дешевый способ замены подзорной трубы. Все дело в водных искажениях, которые, при желании и должном терпении, можно подобрать в нужных пропорциях, сумев улучшить обзор. Это позволило заметить, как по дальним окопам имперцев начали бегать какие-то темные силуэты, а потом загорелись огни на холме, защищенном земляными валами и переливающимися барьерами. Пушки. Залп полетел в нашу сторону, и все дружно пригнулись. Даже я предпочел пропустить его мимо, а не создавать магический щит. Бах! Каменная крошка и осколки ядра полетели во все стороны. Кого-то посекло, и сейчас перед оглушенным строем, визжа, катался мужчина без кисти руки и выбитым глазом. Дерьмо! Надо было и пригнуться, и барьер наложить. Потому что вместо этого бедолаги вполне себе мог находиться я, сука! Рявкнул офицер, приведший нас сюда. Где наши пушки и артиллерия, мать твою? Кончай спать! Ская бросилась к раненому. Ее руки засветились лечебной силой. Двое других мужчин начали удерживать покалеченного солдата, позволяя девушке закрыть кровотечение. «Ему надо в госпиталь», — с широко открытыми глазами проговорила волшебница. «Я не целитель, у меня лишь сумка С», — и оглянулась на меня. «Наверное, где-то там лежит», — судорожно пожал я плечами, указав на место, где нас застал обстрел. Отлетела в сторону. Если не зачарована, то все вдребезги, а сам косился сквозь зубцы стены. Вторая армия Фирнадона, находящаяся подле крепости, внизу, стала подтягивать войска для обороны. На мои слова Ская молчаливо застонала, с грустью и раздражением показывая, что да, не зачарована. «Отставить!» — выкрикнул офицер. «Нет времени, каждый человек на счету. Пока не подойдет подкрепление, мы здесь единственная оборона. Наложите жгут и пусть ждет своей очереди. А сейчас, на позиции, ружья в бой. Маги, готовьтесь. Всем стрелять по команде». Однако перебежчики и мелькающие среди их строя сионы, с пачками дорогих амулетов и зачарованной легкой броне, все равно добрались до стен. Особенно когда артиллерия империи начала вести рикошетный огонь, массово изничтожая защитников города-крепости тысячами острых осколков. «Твою мать, ублюдки, не могли дождаться, пока я отсюда свалю», — гневно крикнул я, создав и бросив в приближающиеся войска своих же солдат имперских огромный булыжник с эффектом взрывчатки. Звук взрыва потонул в потоке вражеского, нашего, артиллерийского огня. Стрельба пушки Фирнадена, которые подтянули к стенам, оказалась жестко подавлена, но ситуацию более-менее выправляли инсурии и маги, массово изничтожающие живую силу империи. Нападавшие, представляющие собой обычных крестьян, не озаботились построиться черепахой или как-то иначе защититься от обстрела, поэтому умирали в ужасающих количествах. Никто не обращал внимания на это мясо, они будто бы служили фоном, мешающим защитникам и второй армии Фирнадена. Оказавшись возле бойниц, я бросил взгляд вниз, рассмотрев, как несколько отрядов внешних защитников города-крепости, совершив залп из ружей, быстро сменили их на копья, ощетинившись ими, словно огромный дикобраз. Строй воинов принял на свою живую стену бегущих вперед перебежчиков, неся им массовую смерть. Правда, лишь до тех пор, пока не попали на одного из тех, кто нес артефактную бомбу. Взрыв перемолол копейщиков и вскрыл проход к стенам, где как раз разместился я. «Ублюдки!» — выругался я одновременно и на своих, и на чужих, а потом бросил еще один камень в сторону приближающейся массы людей, абсолютно безумных и почти полностью безоружных. Им что, наркоту стали скармливать? Вот ничему не удивлюсь. Я использовал землю, чтобы замаскировать свои действия. Не хотелось потом объясняться со своим истинным командованием, почему убивал своих солдат. Понятно, что ради прикрытия, но все равно отдает гнилью. Хотя шанс, что меня заподозрит, безусловно, чудовищно мал, но вдруг, шанс всегда есть. На мгновение даже задумался, а могу ли я прямо сейчас сделать что-то, что позволит нашим империи победить. Может, как-то взорвать этот участок стены, хотя тут столько разных укреплений выстроено. Крепость все-таки весьма внушительна. С сожалением отверг этот план. Будь я один на пару сотен метров, то еще, в теории, мог бы попытаться, а так на меня набросятся все защитники, стоит лишь начать. Набросятся и убьют. Оно мне надо. Ночной бой – это особый вид искусства. Мы не видим их, они – нас, но воюем. На слух, на какие-то шевеления, на засветы и прочее. Врагам было проще. Стены Фирнадена не могли маневрировать, а потому они всегда знали, где мы, суки. Гигантские массы все прибывали и прибывали, где-то на юге стены послышались взрывы у самого парапета. Видать, группа каких-то диверсантов сумели забраться наверх и использовать гранаты. Однако, судя по всполохам активно работающих огнеметов инсуриев, на этом их успех завершился. У нас было, в каком-то плане, спокойнее, но в каком-то хуже. Под крепостью сформировалось защитное крыло из 3-4 сотен солдат, которые, с нашей помощью, активная стрельба и потоки магии, перемалывали перебежчиков волну за волной. Проблемой была имперская артиллерия, которая из раза в раз била как по стенам, так и по своим же, пытаясь достать войска гарнизона. Я быстро оглох, не спеша восстанавливать слух. Потом займусь этим, сейчас нет времени. Надо умудриться выжить в бою против своих же. Ская потеряла сознание после кровопотери, осколок вонзился ей в бок, а другой – в бедро. Пришлось экстренно оттаскивать, обрабатывать и подлечивать, пока девушка не испустила дух. Она с удивлением смотрела на меня и даже что-то говорила, но из-за потери слуха, я мог лишь кивать и глупо улыбаться. «Все хорошо, ты выживешь», — бурчал я себе под нос, водя руками по ее телу. В этот раз не возникло ни одной пошлой мысли, хотя ради лечения пришлось натурально порвать ее форму, в должной степени изучив гладкую обнаженную кожу. Но нет, когда жизнь в смертельной опасности, а над головой то и дело летят убийственные снаряды, приоритеты невольно смещаются. И хоть я организовал вокруг себя небольшое земляное укрытие, которое уже остановило несколько осколков, возникло сильное сомнение, что оно поможет хоть от чего-то серьезного. «Не е-е-бао!» — раздался новый, перекрывающий все и вся крик, который был слышен даже глухим мной, не полностью, конечно, это скорее легкая контузия. Думаю, они использовали какой-то артефакт, усиливающий голос, иначе это просто невозможно. Дозорная башня, как и ряд других высоких строений, уже были разрушены имперской артиллерией, но наблюдатели все равно умудрялись изучать окрестности. Посмотрев наверх, я заметил еще одну стаю птиц, среди которых был десяток магов воздуха, потому что они находились в человеческом облике. Летуны стремительно и нагло сближались с Фирнаданом. В момент их обнаружения, очевидно по команде, начали активно бить вражеские пушки сразу с нескольких направлений. И я совсем не врал, говоря, что их у Империи много. Не пара тысяч, само собой, но все-таки загрохотало, будто бы от дождя, если бы каждая капля увеличилась в сотню раз и обросла железом. Часть ядер, судя по всему, была зачарована, так как я различил, что внутренние строения города, куда они попадали, складывались как карточный домик, или обращались огненным цветком, что просто невозможно от обычного куска металла. Частично такие снаряды летели и в стены, но прочная каменная кладка также не была лишена магии, оттого рушилась максимально неохотно. Жаль только, что поддавалась. Стоп, что? Жаль, вот же нахождение по эту сторону невольно сказывается на мне не лучшим образом. Закончив со скаи, я создал над ней каменное укрытие, а потом переключился на стены и оставшихся рядом временных союзников. Тот офицер, которого я встретил в самом начале, уже нашел свою смерть, чему я даже огорчился. Хоть он и постоянно орал, но зато сумел более-менее наладить оборону. Без него стало одновременно проще и труднее. Каждый просто делал свое дело, все, что мог. Между тем, летающие противники начали свое черное дело. В нас снова полетели взрывные подарки, но теперь они не просто разлетались осколками, но еще и создавали огромные огненные потоки, которые почти не тушились. Очевидно, какая-то ядреная алхимия. Маги-защитники, однако, довольно резво били в ответ, быстро сокращая летунов, даже несмотря на все усилия Империи, которая усилила напор по всем фронтам, и солдатами, и артиллерией. Скрываясь в своем убежище, я осмеливался лишь изредка, чуть ли не наугад, бросать булыжники куда-то в сторону перебежчиков, а потом снова прятаться, как черепаха в панцирь. Может, со стороны поведения покажется трусливым, но у меня была своя цель, которая заключалась отнюдь не в помощи Фирнадану. Кроме того, мне и правда было не по себе. Впервые находился под таким мощным обстрелом. Дерьмо, а ведь мог сейчас сидеть по ту сторону, рядом с Силаной, да наблюдать за всем с высоты какого-нибудь холма, в полной уверенности, что теперь уж точно не стану жертвой версов противника, потому что артефакты поиска живых обязательно контролировали подземку, изучая, будто сонаром, все пространство на сотни метров вокруг. Никто не смог бы похвастаться тем, что поймал Десарандиса на одну и ту же удочку дважды. Но нет, мне надо было как следует поймать эту девку, и теперь сидеть не там, а тут, в компании полумертвой скаи пары сотен грязных вояк, судорожно перезаряжающих ружья и ругающихся, что кончился порох. Вскоре, чуть ли не ползком, к нам подобрались слугу посыльные, притащившие запасы пуль, пороха и даже кое-какие артефакты, наподобие огненной сферы. «Вот это отлично!» — выдавил я улыбку, завладев одной такой. «Смогу бить огнем!» «Потому и принесли!» — зеркально улыбнулся курьер. Его губы кривились так, что казалось, болело сразу два зуба, по разные стороны рта. «С получением сферы, хочешь не хочешь!» Пришлось изобразить чуточку больше активности, создавая потоки огня. Тем более, что к нам подошло подкрепление из десятка колдунов и сотни солдат. Правда, часть почти сразу погибла, не готовая к гребаным рикошетам, которыми продолжали бить имперцы, выкашивая наш гарнизон. Я, как и несколько других ветеранов, уже выучил места, где постоянно летали осколки, положение пушек меняли достаточно редко, а вот новички сходу попали, найдя свою смерть. Южные ворота взяли. Раздался гортанный крик откуда-то издали. Все свободные войска, удерживать позицию, формировать баррикады. Черт, пора бежать, дернулся был один из солдат, то есть, отступать для городских боев.